520 август 24. Как достигать или добиваться труднейшего или даже невозможного? Постоянным, непоколебимым, несломимым упорством и целеустремленностью в сочетании с непрерываемым ничем ритмом. Против такого метода не устоят ни упорство и инертность собственных оболочек, ни противодействие против идущих. Ритм, утвержденный как снежный ком, растет и усиливается по мере движения. Движение в будущее, поддержанное ритмом, сметет преграды с пути, столь старательно воздвигаемые противниками света. Ярыми противодействиями темных не надо смущаться. Это есть лишь свидетельство разгорающегося внутри света. Хорошо быть отмеченным темными. Пусть их учащающиеся досаждения не омрачают, не подавляют и не лишают равновесия, но лишь прилив сил новых дают и подъем для новой борьбы и побед над сгустившейся над планетой тьмою. Дух вечен и нерушим, потому устремление в духе всегда приводит к победе, если устремление это с помощью ритма удалось удержать до конца, несмотря на все происки и ухищрения тьмы. Свет побеждает тьму. Надо глубже понять и усвоить формулу эту. Вечен свет, но временна тьма. Ни шатание, ни сомнения не помогут в борьбе. Безусловное доверие к учителю – щит крепчайший. Мало ли что может случиться в пути. Не изменяем владыка, и с тем всегда, кто предан ему и свой путь с ним решил до конца. На все противодействующие силы еще большую силу надо призвать из неисчерпаемых глубин духа. Суждена полная окончательная победа света над тьмою. В осознании сужденной победы света и действовать надо.